Картика и Ганеша сидели возле Бхагавати, на шее которой красовалось ожерелье из драгоценных камней. Божественная мать сказала: «Я подарю это ожерелье тому, кто первый облетит вокруг Вселенной». Картика, не теряя ни мгновения, тут же уселся на своего павлина и отправился в путь. Ганеша же, не спеша, обошел вокруг Божественной Матери и затем простерся перед ней. Он знал, что его мать содержит в себе всю Вселенную. Божественная мать осталась довольна Ганешей и повесила свое ожерелье ему на шею. Когда Картикея через длительное время вернулся назад, он увидел, что его брат сидит возле Божественной Матери с ожерельем на шее. С помощью любви, мудрости и веры можно достичь всего. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Саварий Жакьяствин, группа Шакти 23. Изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатный интернет-йога-курс, платное углубленное изучение йоги с возможностью преподавателя на русском и английском языке.